В чем же, однако, секрет этого странного назначения? Да и был ли здесь какой-либо секрет? Заметим, кстати, что самого Александра II вся эта суета вокруг Панина, может быть, и забавляла, но нисколько не смущала. Император настолько твердо решил довести крестьянское дело до конца, что оценка общественным мнением действий монарха его совершенно не интересовала. «Что обо мне говорят, — заявлял государь, — я на это не обращаю внимания, нельзя быть любимым у всеми». Главное же, при выборе Панина он трезво взвесил все «за» и «против». Если бы вместо Ростовцева был назначен, предположим, Милютин или еще кто-то из реформаторов, то это вызвало бы такую бурю и такие интриги, что борьба с ними могла заставить отложить на время дело реформ. Если бы освободившаяся должность достала, скажем, Муравьеву, тот бы притворился послушным исполнителем воли императора, но обманул бы его доверие, подыгрывая крепостникам. Наконец, Александр II твердо знал, что Панин никогда не был идейным борцом. Он являлся служакой до мозга костей, для которого на первом месте всегда стоял приказ сверху. Собственно, это подтвердил и сам граф в беседе с великим князем Константином Николаевичем, заявив: «Каковы бы ни были мои личные убеждения, я считаю своим долгом верноподданного прежде всего подчинить их взгляду императора. Если я какими-либо путями, прямо или косвенно, удостоверюсь, что государь смотрит на дело иначе, чем я, то я долгом почту тотчас же отступить от своих убеждений и действовать совершенно наперекор им, даже с большую энергию, чем если бы я руководствовался собственными убеждениями». Необыкновенно удобные качества, как для его носителя, так и для монарха, имеющего подобных министров. Сказанное, безусловно, объясняет практическую сторону назначения Панина, но психологически его появление на посту председателя редакционных комиссий на многих подействовало угнетающе. В России от верховной власти всегда ждут смелых, неожиданных решений, а когда они, наконец, принимаются, власть тут же начинает подозревать в том, что это сделано для отвода глаз, в собственных интересах и тому подобном. В отношениях с верхами для россиян всегда характерно ожидание чуда с одной стороны и недоверие с другой, что, в общем-то, и неудивительно. Назначение же Панина действительно выглядело странно, тем более что впоследствии Милютин не раз ловил за руку нового председателя редакционных комиссий, который не брезговал произвольными изменениями протокола заседаний комиссии в угоду собственным воззрениям. На заседаниях редакционных комиссий Милютин и Панин схватывались по любому поводу. Так, когда Панин предложил внести в проект реформы, подготовленной комиссиями, вставки из всех законов, касающихся крепостных и неотмененных подготовленным положением, Милютин, Черкасский и другие члены комиссии возразили, что подобная работа заняла бы не менее полугода. Тогда Панин посетовал, что при Ростовцеве они были бы сговорчивее. Милютин вспыхнул и возразил, что на предложения, подобные Панинскому, члены комиссии никогда не соглашались и не могли согласиться. Чуть позже председатель вообще обвинил Милютина, чуть не в саботаже, хотя затягивал работу комиссии не ИО министра внутренних дел, а именно сам Панин. 2 дворянские же депутаты, вдохновленные назначением Панина, с новыми силами обрушились на главные пункты проекта, говорившие о наделении крестьян землей и об организации крестьянского самоуправления. Тогда, наверное, и была разорвана последняя нить, которая могла связать воедино самодержца и общественное мнение. Странные и наивные сетования тогдашних и более поздних либералов на слепоту Александра II, не разглядевшего в адресах и записках депутатов рационального зерна и не защитившего их от произвола бюрократии. Во-первых, даже сейчас трудно отличить либеральную конструктивность от правительственной. Во-вторых, император, вынужденный начать реформу в союзе с частью бюрократии, сразу столкнулся с противодействием подавляющего большинства столичного и провинциального дворянства. Чиновников Александр Николаевич не без оснований надеялся заставить подчиняться своей воле, ведь в его руках находились все рычаги воздействия на бюрократию. Дворянство же, даже просвещенный его авангард, с точки зрения монарха было не только неуправляемо, но просто не понимало своих выгод. Таким образом, трения между верховной властью и поместным дворянством вполне объяснимы и закономерны, но они сулили стране много тяжелых испытаний. В конце концов, депутатов губернских комитетов удалось заставить одобрить проект редакционных комиссий, но борьба за отмену крепостного права на этом отнюдь не закончилась. С осени 1860 года реформа вступила в решающую стадию. В октябре редакционные комиссии прекратили свою работу, и проект ушел на утверждение в главный комитет, председателем которого, как мы уже знаем, являлся великий князь Константин Николаевич. Ситуация в комитете сложилась непростая. Из 10 его членов лишь 4 человека поддерживали положения, разработанные редакционными комиссиями. 3 требовали существенных доработок, а еще 3 не были согласны с ними вовсе. В данном случае свое веское слово должен был сказать, и действительно сказал император, который потребовал, чтобы последним сроком рассмотрения проекта освобождения крестьян в комитете стало 15 февраля 1861 года. На этой дате он настаивал, с одной стороны, потому что положения должны были быть опубликованы к началу полевых работ в деревне, а с другой, Александр II хотел по старой русской традиции эффектно отметить 5-ю годовщину своего вступления на престол 19 февраля 1861 года. Говоря о необходимости закончить работу комитета в срок, император был краток, заявив: «Этого я желаю, требую, повелеваю». После таких слов сопротивляться принятию проекта стало невозможно, и он, пройдя раньше срока, главный комитет поступил в Государственный совет. В первый же день работы совета перед его членами с большой речью выступил Александр II. Он сказал: «Я требую от Государственного совета, чтобы оно, крестьянское дело, примечание автора, было им кончено в первой половине февраля. Повторяю, это моя непременная воля, чтобы дело теперь же было кончено». Далее император упомянул об усилиях своих предшественников на троне, Александра I и Николая I, решить аграрную проблему и подробно осветил ход подготовки крестьянской реформы. Закончил же он речь следующими словами: «Взгляды на представленную работу могут быть различны, поэтому все различные мнения я охотно выслушаю, но я вправе требовать от вас одного – чтобы вы, отложив все различные интересы, действовали как государственные сановники, облеченные моим доверием. Вот уже 4 года оно длится и возбуждает опасения и ожидания как в помещиках, так и в крестьянах. Всякое дальнейшее промедление может быть пагубно для государства». Голосовали проект в Совете по параграфам, и подавляющего большинства не имели ни противники, ни сторонники реформ. Однако решающее значение в данном случае имели не позиции фракций, а голос императора. Да, крепостникам удалось значительно откорректировать проект в своих интересах. 20% надельного земельного фонда, предназначавшегося крестьянам, осталось в владении помещиков. Увеличены повинности крестьян в пользу прежних хозяев, возросла стоимость выкупа земли. Но главное являлось неизменным. Крепостному праву в России приходил конец. 19 февраля 1861 года Александр II начертал на первой странице принятого закона «Быть посему», а председатель Государственного совета граф Блудов заверил своей подписью подлинность высочайшей резолюции. Оставалось последнее — составление манифеста, объявлявшего стране о долгожданном событии. Написать его поручили активному деятелю редакционных комиссий Самарину, но у известного славянофила-либерала документ получился слишком сухим и малопонятным. Тогда обратились к митрополиту Филарету, но тот, будучи принципиальным противником реформы, отказался от почетного поручения. Только нажим со стороны императора и настойчивые просьбы духовника митрополита заставили последнего взяться за перо. Манифест все равно получился неудачным, чувствовалось, что автор писал его через силу, впадая в ложный пафос и неискренность. Но это уж казалось мелочью.